Хек по-крестьянски. Один хек весом примерно 1,5 килограмма. 1 килограмм мелкого свежего горошка или замороженного. 4 репки. 10 маленьких луковиц. 500 граммов спаржи или топинамбура. 4 дольки чеснока. 2 столовые ложки оливкового масла. Перец, острый красный, по вкусу. Выпотрошить рыбу и нарезать на куски толщиной 2,5 сантиметра. Сварить на пару спаржу и горошек, репки и мелкие луковицы потушить в небольшом количестве воды с оливковым маслом. Поджарить тонко нарезанный чеснок на 2 столовых ложках оливкового масла. Поверх чеснока выложить куски хека, поперчить и в течение 30 минут запекать в духовке. В конце добавить горошек, спаржу, репку и лук. Запекать еще 5-10 минут.